Глава 6. Поговорить с Александрой, рассказать о новости, которую трудно назвать незначительной, в тот день Яну не удалось. Он планировал это сделать, собирался перед сном с легкой небрежностью упомянуть о появлении дочери, чтобы жена не думала, что это хоть как-то осложнит им жизнь. Но Александра заявилась за полночь, веселая и шумная, пахла духами и шотландским виски, и это было по-особому сексуально. Сбросив на пол платье и туфли, Сашка забралась в постель и прижалась грудью к его спине. В соблазнении ей нет равных, а женщины под шафе, как известно, лучшие любовницы. Сейчас запустит руку в его пижамные штаны, начнет любовные игры. Приятно, черт подери. Ее умелые руки отлично знали свое дело, но он не поведется, не сейчас. Жена хотела любви, ласки, нежности, но еще жена хотела украсть полчаса его сна или целый час. Сашка бывает ненасытный, а больше всего на свете Ян не любил себя невыспавшегося, с покрасневшими глазами и плохо соображающей головой. Тогда и новый день пройдет нудно, не задастся и в итоге отправится коту под хвост. Поэтому, поцеловав Александре неугомонную руку, он отвел ее в сторону и быстро уснул. Утром тоже было не до разговоров. Когда Ян проснулся, Саша еще крепко спала в красивой и правильной позе. Японцы считают сон на спине наиболее привлекательным, а эта нация знает толк в красоте, подумал он, глядя на ее красивое, безмятежное лицо. Александр никогда не позволит себе уткнуться лицом в подушку. Этой женщине не нужны ранние морщины. День выдался напряженным, до середины дня Ян был занят и велел Зосе ни с кем его не соединять, тем неожиданнее оказался звонок Александры. По давней договоренности, во время работы она старалась не отвлекать мужа. «Что случилось?» — спросил он устало в ответ на ее «Алло». «И он еще спрашивает?» — в голосе жены еле сдерживаемый гнев. Узнала о девчонке. «Откуда?» — Ян отставил чашку кофе, которую держал в руках. «А все-таки...» «Кого ты поселил в нашем загородном доме? Скажи, ты в своем уме? Хватило наглости притащить туда свою малолетнюю любовницу?» Она судорожно перевела дыхание. «Думал, что я не узнаю. Давно ли переключился на малолеток? Сукин ты сын!» Ого! Александра, воспитанная в интеллигентной семье, редко позволяла себе площадную брань. Значит, она решила посетить загородный дом. А ведь 100 лет о нем не вспоминала. Может, сердце подсказало, что там могут быть неприятные сюрпризы? Или гениальная женская интуиция, позволяющая тайное сделать явным? «Полегче на поворотах, дорогая. Эта девочка — моя дочь. И если б ты чаще бывала дома, узнала бы об этом еще вчера». «Дочь? Надеюсь, ты шутишь?» Она замолчала, обдумывая его слова. Пытается понять, что лучше — дочь или любовница. Из двух зол выбирает наименьшее. Именно так. Ян читал свою жену как открытую книгу. Ладно, Александра взяла время на размышление, он не против, но пауза затянулась. «Давай же, Саша, скажи уж что-нибудь. Ты никогда не отличалась тугодумством». «И откуда она вдруг взялась?» Наконец отозвалась Александра. «Ты уверен, что тебя не водят за нос?» «Уверен, на 99%. Скоро буду знать точно, пройду этот чертов тест. Ты же знаешь, последнее, что я сделаю, это позволю себе обдурить», — сказал и поморщился. Каким самодовольством отдавали эти слова. «И давай обо всем поговорим дома». «Да, давай. Нам есть что обсудить». Ян усмехнулся. Он чувствовал, Александра старательно скрывает свое бешенство. Это чувство разбудит ее изощренный ум. До вечера, который будет окончательно испорчен, Сашка найдет чем заняться. Начнет думать, прикидывать, строить козни. В своем благополучном, удобном мирке Александра не хочет видеть новых лиц. Ей нужны только муж и сын, который улетит завтра в Лондон заканчивать учебный год. Вдруг отберут что-то, принадлежавшее только ей. Внимание и любовь мужа, его деньги, его дома. Но жене с ним не тягаться. Ян не даст дочь в обиду. Вероника понравилась ему с характером девчонка. Его семя, его кровь. Он снова потянулся к телефону, нашел в контактах Татьянин номер, та ответила сразу. «Как там наша гостья?» «Здрасте, Ян Андреевич. Гуляла с собакой после завтрака, а потом куда-то делась. Нигде не видно. Я и за воротами уж поглядела. Нет ее. А Чарли тут. Хотела вам звонить». «Александра уже уехала?» «Да. Не очень вашей жене понравилось, что в доме девочка появилась. Разозлилась она. Эти двое на улице столкнулись, меня рядом не было. Ой, да что я говорю?» Вовремя вспомнила, что главное правило хорошей прислуги – никогда не обсуждать хозяев. Кстати, отличное правило. «Ищи. Посмотри везде как следует. В доме, на территории, на улице. Я перезвоню». «И сумки ее в комнате нет», – упавшим голосом добавила Татьяна. «Думаю, ушла она. Совсем виновата. Не досмотрела». «Так, дело оказывается серьезнее. Сбежала?» Ян руку даст на отсечение, что это Александра обидела девчонку. «Его жена одной фразы может так припечатать, что любой готов мучаться от нее, забыв обо всем». «Ну и ну», — Ян поморщился, сбрасывая звонок. «Сейчас он разыщет эту чувствительную барышню и отчитает как следует. Без предупреждения исчезнуть — это уж слишком». Нашел в смартфоне ее контакт, нажал кнопку вызова и стал ждать ответа, расхаживая по кабинету. 5 шагов туда, 5 обратно, от окна к стене, где секундная стрелка часов отсчитывала время ожидания. Вероника явно не торопилась с ответом. «Алло, Ян Андреевич, миленький». В трубке вдруг раздался голос Татьяны. Она телефон забыла, на зарядке стоял. Я только увидела, вернее, услышала. «Так спешила?» «Ладно, разберемся». Вот так. Не успела появиться, и уже жизнь ему портит. Не думал он, что от девчонки будут неприятности, но вот они начались. И где ее черти носят? Тяжелыми шагами он пересек кабинет, дернул на себя дверь. В приемной Зосе, сидевшая за столом и рассматривавшая в зеркальце свое лицо, испуганно вскочила, увидев его сердито сведенные брови. «Степанова, Бергмана и Лаптева срочно ко мне!» «Конечно!» Зося уже тянулась к телефону. Девчонка знает свое дело. Через пару минут все трое стояли перед ним, молча ждали указаний. «Нужно найти одного человека. Предположительно, он, вернее, она, в самое ближайшее время уедет в Нижний Новгород. Ваша задача – не дать этого сделать, привести ко мне. Значит так. Степанов едет на автовокзал, Лаптев – на железнодорожный». Ян перевел взгляд с одного на другого. «Узнайте расписание, следите за посадкой и будьте на связи. Фото девушки пришлет вам Бергман». Ян повернулся к программисту, самому толковому в их компании. «Алексей, ты найди в сети фото Вероники Базановой, 18 лет, город Семеновск. Есть же она в каких-то соцсетях». Пробормотал он скорее для себя, потому что Бергман уже кивнул головой, сразу сообразив, что от него требуется. «И вышли им на телефоны, чтобы знали, кого искать. Задача ясна? Обо всем докладывать лично мне». Сам Ян решил отправиться в загородный дом. Там на месте во всем разберется. И постарается найти в телефоне девчонки контакты ее друзей. Это может помочь. А по дороге будет смотреть по сторонам. Так, на всякий случай. Вдруг еще стоит на обочине, голосуя попуткам, его неуемная дочь. Не идиотка же она, чтоб топать в Москву пешком. Мелькание легковушек, автобусов, рефрижераторов, которые железной ратью двигались к столице, утомляло. Сквозь этот плотный поток автомобилей попробуй рассмотри стоявшего на той стороне дороги человека. Пару раз взгляд цеплял женскую фигуру, и Ян уже готов был сказать водителю «стой», но нет, не она. Не заинтересовали его ни пепельная лада, лежавшая на боку в кювете, с группой сочувствовавших водителю мужчин рядом с загубленной машиной, ни стоявший на обочине микроавтобус какой-то киношной компании. Они свернули к коттеджному поселку, и Ян по привычке отыскал взглядом зеленую крышу своего особняка. Если присмотреться, можно увидеть вереницу окон на фасаде и замысловатые ажурные балконы. Ян любил этот красивый, гармоничный дом, пространство которого ни в чем не ограничивало его жильцов, скорее наоборот. заряжала хорошим настроением и такими же позитивными эмоциями. Дом был из тех, где хотелось жить. А все потому, что от проекта до воплощения строительство особняка шло под его личным контролем. Встретив Яну у входа, Татьяна с виноватым видом молча засеменила рядом, ждала его вопросов. «Телефон где?» Женщина выудила телефон из кармана платья, протянула ему маленький Samsung в блестящем, засверкавшем на солнце чехле. Чтобы открыть список контактов, который показался Яну слишком коротким для человека юного возраста, пароля не потребовалось. «Хорошо». Устроившись на веранде, он нажал на самый верхний в списке «Алла Ю». Ему ответили сразу. «Прошу не удивляться моему звонку. Вероника Базанова потеряла свой телефон. Хотел бы вернуть. Не знаете, где ее найти?» Дама в ответ что-то пискнула, пытаясь сообразить, что от нее хотят. Наконец ответила. «Не знаю и знать не хочу». Она отключилась. Интересный ответ. Ян, покрутив телефон в руках, решил, что названивать сегодня друзьям и знакомым Вероники нет никакого смысла. В любом случае, девчонка ни до кого из них не добралась. Завтра позвонит ее матери. Скорее всего, если Степанов или Лаптев ее не отыщут, Вероника будет дома. Зачем он вообще сюда притащился? Большой вопрос. Может, из-за нее? Своей соседки? Вот не однолюб он, Ян Галицкий. Совсем не однолюб. Анна, так звали соседку, была высокой и стройной блондинкой с серо-зелеными глазами и алыми сочными губами. Немного за 30, его любимый возраст, впервые Ян увидел ее из окна машины. Она шла вдоль дороги к своему дому какой-то особенно правильной походкой, слегка покачивая бедрами, упакованными в узкую юбку. Эти ноги. С ума сойти. Не каждая встреча с незнакомой красивой женщиной порождала у него желание близости, а тут как накрыло. Он еще и лица ее не видел, а уже желал, словно озабоченный подросток. «Кто такая?» — спросил Всеволода своего водителя. Спросил небрежно, скрывая от самого себя неправильный интерес к этой красивой особе. «Анна Голуб. Они с мужем недавно дом у Варницких купили». Как и ожидал, обслуга знала все. У Варницких, значит. Жаль, что в их элитном поселке соседи редко дружат семьями и уж точно не ходят в гости друг к другу. А это означало, что придется искать другой повод для знакомства. А повод никак не находился. И Ян решил, что это к лучшему, иначе превратить свою жизнь в поединок с соблазнами. Просто забыть – это мудро и правильно. Но однажды, выскочив из машины за водой в поселковый мини-маркет, обычно это делал Всеволод, а тут вдруг он сам решил размяться, Ян увидел ее. Наклонив голову, Анна рассматривала полки, где были выложены коробки с конфетами. «Возьмите эти». Подойдя сзади, успев вдохнуть легкий запах цветочных духов, он взял с полки Ферреро Роше, протянул ей. «Вы уверены?» Она повернулась к нему. Лучистые глаза улыбались. Ян смотрел на девушку секунду или две, любовался, сколько позволяло приличие. Загорелое лицо, брови идеальной формы, словно крылья бабочки, ямочки на щеках. Наконец произнес. «Уверенность — мое второе я. Кстати, Ян, ваш сосед». Сказал первое, что пришло в голову. На раздумья особо не было времени. «Нет ничего более замечательного, чем уверенность и стиль». Анна окинула его взглядом, словно подтверждая, что эти слова относятся к Яну в полной мере. «Кстати, Анна, ваша соседка». Забрав коробку из его рук, направилась к кассе, доставая кошелек из белой сумки на длинном ремне. Красивая, не глупая. Убойное сочетание для женщины. Нечасто, но были у него романы с молодыми женщинами. Почему? При красивой и любимой жене. Да чтоб пахнуло забытой молодостью, чтоб сбросилось годов с десяток, чтоб доказать себе, что не разучился еще любить красивых женщин. Ян снова нашел ее взглядом, и она снова улыбнулась в ответ. Ну и как такую пропустить, раз уж глаз на нее загорелся? Да никак. Вот и пропадай теперь, Ян Галицкий».